Он был мечтателем, но также и реалистом. «Я надеюсь, что ты продолжишь петь», — сказала я. «Нашей семье очень нравится музыка. Тебе бы надо послушать, как поет моя сестра. Все звали ее Соловушкой из-за ее красивого голоса. Мы часто пели вместе». «Мне хотелось бы услышать, как вы поете вместе», — сказал Боб. Остаток времени нашего свидания мы оба нервничали и смущались. Но после расставания мы не могли дождаться момента, чтобы увидеться снова. На протяжении остальных свиданий Боб задавал много вопросов и выслушивал о испытаниях в моей жизни. Я также узнала о доме Боба. Во время нашего второго свидания он рассказал мне, что он родом из Индианы, из небольшого города Ньюкасл. Он вынул бумажник и показал мне несколько фотографий. Теперь уже я выглядела удивленной. Я очень мало знала о Соединенных Штатах и никогда не слышала о Ньюкасле или Индиане. Показывая семейный портрет, Боб рассказывал: «Это моя семья. Папа, мама, мой брат Дик и моя сестра Эйлин. Мой отец адвокат». «Он выглядит как адвокат», — подумала я, вглядываясь в небольшие усики, гладко причесанные волосы и строгий деловой костюм. «Мой брат Дик живет со своей семьей в Остине, штат Техас. Моя сестра живет там же. У них обоих семьи и дети». Я снова посмотрела на фотографию и отметила про себя, что все были хорошо одеты, в шляпах, а женщины были в белых перчатках. Затем Боб показал мне фотографию своего дома. Это был красивый дом. В Гёппингене не было домов, похожих на этот. Дом был выкрашен белой краской, и у него был вход, похожий на арку, и такие же окна. Он выглядел как здание в Испании или Италии, которое я видела на фотографиях. «Красивый дом и прекрасная семья», — сказала я. «Да, это замечательное место, где я вырос. Индиана славится баскетболом. Почти все мальчишки играют в эту игру. В школе и колледже я играл в баскетбол, а также пел в музыкальной группе». Жизнь Боба была куда более интереснее, чем моя. «Хотелось бы и мне вырасти в Америке». «Мне тоже этого очень хотелось», — сказал он нежно. Я ценила чуткость и деликатность Боба. Было здорово разговаривать с ним. Я рассказала маме о наших свиданиях с Бобом и выжидательно смотрела на нее, желая услышать ее совет. Я знала, что если увижу хотя бы тень неодобрения на ее лице, то сразу же прерву с Бобом все отношения. К этому времени я ни с кем не встречалась более 3 раз. Таким образом, я держала мужчин на расстоянии. Я не знала, что делать с их притязаниями, и поэтому всякий раз прерывала отношения. Я ходила в школу для девочек и выросла без отца, поэтому о мужчинах у меня было достаточно наивное представление. Я резко прекратила встречаться уже с несколькими друзьями, оскорбив тем самым чувства молодых людей. Но мои действия не имели к ним лично никакого отношения. Просто я очень неуверенно чувствовала себя. И разрыв с ними был просто выходом из ситуации, в которых я не знала, как себя вести. Я также никогда не приводила молодых людей, с которыми встречалась, к нам домой. Мне было очень неловко за нашу убогую квартирку. И кроме того, фрау Ойлер очень бы опечалила, если бы я пригласила в гости американского солдата. О каждом своем увлечении я рассказывала маме, и она всегда говорила: «Нет, дочка, он не для тебя». И больше с этим молодым человеком я не встречалась. Но что касается Боба, она слушала меня и улыбалась. Боб был необычным. Он хотел проводить время только со мной, когда у него появлялась свободная минутка. Однажды он проводил меня домой, после того, как встретил меня после работы. Мы зашли в прихожую и тихо разговаривали. Мама услышала, как отворилась входная дверь, и спустилась вниз, чтобы посмотреть, кто пришел. Я представила ей Боба. Когда он ушел, и я готовилась лечь спать, то спросила ее: «Мама, что ты о нем думаешь?» «Он выглядит хорошим парнем», — ответила она. Это очень ободрило меня, и с того момента я встречалась только с Бобом. Мне нравилось одно качество у Боба — его уверенность. В глубине души я чувствовала себя неуверенно и была интровертом. Боба переполняла жизнь и энтузиазм. Большую часть времени мы проводили за нашим общим увлечением – музыкой. Мы сидели и вместе пели песни все вечера напролет. Мы выучили много новых песен по тем нотам, которые были у американских солдат. Вскоре после того, как мы познакомились, Боб пригласил меня поехать вместе с ним на поезде в Штутгарт, где у него должно было состояться представление. Эта поездка была для меня отдыхом и дала нам возможность поговорить побольше. Когда мы болтали, Боб попросил меня больше рассказать о своем детстве. Я выросла на краю небольшого поселка. Семья моей мамы построила дом, в котором мы жили. У нас был фруктовый сад и огород. У нас была дружная семья. «А что с твоим отцом?» Я ответила не сразу. Я редко говорила о своем отце. «Что мне сказать Бобу?» — подумала я. «Если у нас серьезные отношения, то он должен обо всем знать. А если нет, то зачем мне вдаваться в подробности?» «Моего отца забрали, когда я была еще совсем маленькой. Я не помню его», — сказала я, надеясь, что этого будет достаточно. «Забрали?» «Ну, арестовали». «Почему?» — я покачала головой. «Мы не знаем. Мама сказала, что его обвинили в том, что он враг народа. Но я уверена, что никаким врагом он не был. Так действует правительство в Советском Союзе. Многих людей арестовывают без причины». «Он еще жив?» «Да, на протяжении 15 лет мы не знали, жив он или мертв. Но недавно мы узнали, что он жив». Я немного помолчала и затем добавила. «Мой отец также был юристом». Это показалось мне еще одним связывающим звеном между мной и Бобом, хотя я и не знала, есть ли разница между американским юристом и советским. Наверное, была. Хотя практически все, что мне рассказывал Боб о жизни в Соединенных Штатах, резко отличалось от того, что я знала. Я была с Востока, а Боб был с Запада. Разве я не слышала, что Восток никогда не встречается с Западом? Боб протянул руку и нежно коснулся моей руки. Мои пальцы обхватили его руку. Я почувствовала, как между нами устанавливаются особые отношения. У нас было такое разное происхождение, и все-таки эти различия притягивали нас друг к другу. Особенно я ценила его умение слушателя. Он по-настоящему интересовался мною, моей семьей и моим отцом. Было легко излить ему свою душу. На следующем свидании Боб удивил меня, внеся новую тему в наш разговор. «Есть один вопрос, над которым я задумываюсь, и так как ты жила в Германии во время войны, может, ты сможешь мне помочь понять его? Это касается еврейского народа. Ты знаешь, что с ним произошло? Ты знаешь, как их умерщвляли в газовых камерах?» «О чем ты говоришь?» Я недоверчиво посмотрела на него. То, о чем он говорил, походило на самую ужасную выдумку. «Конечно, ты должна была слышать об этом», — продолжал Боб. «Гитлер уничтожил по меньшей мере 6 миллионов евреев. В США мы видели эти фотографии. Наша армия спасла много евреев из концлагерей в конце войны. Ты разве не видела этих фотографий?» Я покачала головой, пытаясь понять, о чем говорил Боб. «Нет, я ничего не видела. И никто мне об этом никогда не говорил. Те немцы, которых я знаю, никогда не упоминали об этом. Я предполагаю, что об этом им не хочется говорить», — с грустью заметил Боб. «У меня было несколько друзей евреев в школе, но они ничего мне не говорили. К ним относились, как и ко всем остальным». Вопросы Боба застали меня врасплох. Я начала спрашивать о том, что произошло с евреями. Когда я заговаривала об этом с моими немецкими друзьями, они умолкали и меняли тему разговора. Я ходила в библиотеку, читала газеты, слушала новости, Постепенно истина стала вырисовываться передо мной. Я не знала, какие зверства творились вокруг меня, ведь я была еще ребенком. Мы были рабами, и нам никто не сообщил никакой информации. Я стала понимать, что наша семья чудесным образом прошла мимо всех ужасов дьявольской системы уничтожения, запущенной Гитлером. Я ежилась при мысли о том, что происходило тогда, и не в состоянии была понять масштабы происходившего. Мы лично испытали на себе жестокость нацистов, но мы также встретили много немцев, которые были мягкими людьми, и казалось, что они были не способны убивать. Я поняла, что совсем не осознавала, какая гильотина висела над нашими головами и как невидимая рука Божия удержала ее. Февраль 1957 год. У нас с мамой не было телефона, и в редких случаях, когда нам нужно было воспользоваться им, мы пользовались телефоном фрау Ойлер. Фрау Ойлер уже устала приглашать меня к телефону по мере того, как мы с Бобом все теснее привязывались друг к другу. Всякую свободную минуту мы проводили вместе. Боб теперь путешествовал по всей Германии со своим шоу, которое он показывал на военных базах. Когда было возможно, я ездила вместе с ним. Мы провели романтический вечер в Зальцбурге, в Австрии. После своего представления Боб повел меня в кафе «Винклер». Мы добрались до кафе на подъемнике и ужинали на площадке, с которой открывался вид на родину Моцарта. Оркестр из 24 инструментов играл нам серенады, и мы танцевали до самого утра. Я думаю, что именно в этот момент мы начали осознавать, что любим друг друга все больше и больше, и что, может быть, мы хотим навсегда соединить наши жизни. Когда Боб не уезжал в другие города, мы весело проводили время в нашей квартирке. Боб много интересовался нашим прошлым. Он задавал маме вопросы, а я переводила ей их на русский и затем переводила Бобу на английский и ее ответы. Честно говоря, я думаю о том, что наша жизнь не была такой уж интересной, но Бобу очень нравилось слушать наши рассказы. Да и сама я из этих бесед больше узнала о своей стране и своем отце. Однажды Боб стал расспрашивать маму о голоде 1933 года, когда мой отец сидел в тюрьме. «Вы говорите, что правительство вызвало голод?» — сказал Боб. «Почему им надо было, чтобы их собственный народ страдал?» «Для того, чтобы отобрать все золото и серебро», — объяснила мама. «Таким образом, большая часть населения потеряла какую бы то ни было власть. В городе был магазин, в котором на витрине была выставлена еда, рис, сахар, мука, и над витриной было написано «Продажа только за золото». Как только люди обменяли все свои драгоценности, у них не было никакого иного выхода, как только умирать с голода. Боб был поражен. «Вы сами видели, как люди умирали от голода?» «Наша соседка, жившая через дорогу, умерла от голода. Ее дочь пришла домой, а у дома милиция. Несколько человек выносили тело ее матери. Я хорошо знала ее». Мама остановилась, как бы заново переживая эту сцену. Однажды она пришла к нам, и я дала ей немного свеклы. Это мне дали на моей работе. Свекла была маленькой, сухой и горькой. Я рубила ее и сушила. Она была такой горькой, что если положить ее в рот и жевать, то в конце концов приходилось выплевывать. Но она помогла нам выжить. Боб расширенными глазами смотрел на нас, будучи не в состоянии понять этих ужасов. В другой раз он попросил маму рассказать об аресте отца. После того, как она рассказала эту историю, Боб мягко спросил: «Это должно быть ужасно. Как же вы продолжали жить?» «Много раз я думала, что все. Больше я не смогу так жить. Это было частью правительственного плана, терроризировать семьи. Можете себе представить, как это было горько? Они мне ничего не говорили о Федоре. Они заставляли меня проходить через все свои утомительные бюрократические процедуры, но так и не позволили мне с ним встретиться. Мама опять замолчала. Я понимала, что эти воспоминания причиняют ей сильную боль. «Когда в последний раз вы видели своего мужа?» — спросил Боб. «Приблизительно через год после того, как его арестовали, в 1937 году. Он стоял в вагоне поезда, который должен был отправиться в Сибирь. Глаза мамы наполнились слезами, и некоторое время она не могла говорить. Через столько лет все это было еще живо в памяти, как будто произошло вчера. Он просил надзирателей, чтобы они позволили ему обняться со мной. «Она никогда уже не будет моей», — услышала я его голос, и поэтому я прокричала в его сторону. «Я буду твоей, что бы ни случилось! Я твоя! Навсегда!» Глазами мы сказали, что любим друг друга. Мама тихо заплакала. Мы с Бобом также заплакали вместе с ней. Наконец она сказала: «Я знаю, что они отправили его в Сибирь. Но я представления не имела, куда. После того вечера я не получала от него известий 9 месяцев. Но однажды ко мне подошел почтальон и подал мне письмо. Оно выглядело очень странно, как будто бы конверт подписывал школьник. Я подумала, что, может быть, кто-то разыгрывает меня. Я открыла конверт, и там было написано: «Дорогие сограждане, если кто найдет эту записку, пожалуйста, отправьте ее по адресу, указанному на обратной стороне». В записке было сказано: «Мы только что проехали Москву и направляемся в сторону Сибири». «Значит, они даже не позволяли вам переписываться?» — спросил Боб. «Нам было разрешено отправлять одно письмо раз в год. Следующее письмо пришло от мужа. Конверт был подписан его рукой. Это письмо тайком вынес из лагеря один заключенный, который освободился в то время. Это было длинное письмо, где Федор подробно описывал, как он живет. Писать и отправлять такие письма было очень опасно. Если бы того заключенного поймали с письмом Федора, то это могло бы им обоим стоить жизни. Федор писал, что они живут в страшной тесноте. Не знаю, как я здесь оказался или почему я здесь оказался», — писал он. «Здесь слышны только ругань, мат и плевки. Вот такая здесь суровая жизнь. Обстановка просто невыносима. Это письмо разбило мне сердце. Он также писал, что я буду получать от него письма раз в год. Только так ему было разрешено писать, и что следующее письмо будет коротким. Я молилась после того, как прочитала это письмо, и просила Бога, чтобы он защитил его». Боб спросил: «Вы слышали что-нибудь от него еще раз?» «Последний раз я получила известие от него весной 1941 года, как раз перед тем, как немцы вторглись в Россию. Он умолял меня приехать к нему. Он писал: „Если ты не приедешь, то мы не увидимся до второго пришествия“. Но у меня не было возможности поехать». Мама затем кивнула головой в мою сторону. «Я не могла оставить тебя и Тарасика, и у меня не было денег на дорогу. Кроме того, я не знала, позволит ли мне увидеться с ним, когда я приеду туда». «А откуда вы знаете, что он жив? Вы переписываетесь с ним?» «Я написала ему одно письмо», — ответила мама. «И он написал мне одно письмо. Очень сложно переписываться, власти проверяют каждое письмо». Глаза Боба увлажнились. Трогательно было смотреть, как близко к сердцу он принимает нашу печаль. «Как вы думаете, есть ли какой-нибудь способ, чтобы вы смогли опять соединиться?» — спросил он. Мама покачала головой. «Думаю, что всегда остается надежда, но ситуация малообещающая. Самое лучшее, что мы можем ожидать, это получить еще одно письмо». Стало ясно, что Боб полюбил нашу семью. Я видела, что он полюбил маму, и она полюбила его. Я подумала, как трогательно, что ему не безразлична судьба моего отца, которого я никогда не видела. Из-за его заботы и сострадания мне хотелось все больше и больше быть вместе с ним. Я начала задумываться над тем, что, может быть, действительно два разных мира могут слиться в один.